Ваня. Кто насрал в душевой поддон? Я спрашиваю, кто насрал? Кто? Кто, сука, насрал в душевой поддон? Кричала воспитательница Елена Санна. Она всегда кричала. Крик был ее нормальным тоном голоса. Я оторвала голову от подушки. 06:47. Еще бы ей говно везде не мерещилось вскакивать в такую рань. Не я, Елена Санна, честное слово, не я. Все шуточки шутишь, Ларцева. Ты у меня довыделываешься. Да не шучу я. Подождите, Елена Санна, а вы уверены, что там правда, ну, человеческая? Вдруг это пират ночью пролез? Даже по достижении 20 лет я не научилась произносить вслух слова вроде «месячные» и «срать», как и многие другие термины, связанные с выделительными процессами. Поэтому пользовалась нелепыми эвфемизмами. «Ты, дорогуша, чего думаешь? Я человечек говно от собачьего отличить не умею. В лагере уже 30 лет как пашу, в отличие от вас, пигалиц немощных. Тем более пират, псина воспитанная, не то что вы». Люся примирительно предложила перестать орать и отправиться изучить артефакт. И мы пошли. Мне лично все стало ясно еще на пороге, благо с обонятельными рецепторами у нас взаимопонимание. Так что затем, как консилиум из трех вожатых и одной воспитательницы склонился над душевой, я наблюдала из дверного проема. Изучение много времени не потребовало. «И вправду человечье», — весело сказала Люся. «Ну и как оно здесь, спрашивается, появилось?» Елена Сана снова начала переходить на крик. «Может, братья эти? Как их там? Ярополк и Ростислав», — предположила я. «Они Лука и Всеволод Ви. И зачем им в душе-то срать, скажи на милость?» «Ну, они выглядят так, хулигански». «Это как ты выяснила?» «Эмпирически. Отстань». Я подняла голову на Люсю и увидела, как она одними губами говорит «иди нахуй». «Сама иди», — ответила я вслух. А потом вспомнила. Вспомнила, как вчера вечером Ваня... Заметки. Ваня, испуганный, с Чукотки, в серой рубашке до колен. Долго не мог найти себе места, мыкался из угла в угол, будто что-то искал, но не отвечал на вопросы и предложения помощи. Потом до меня дошло. Ищет туалет. Но я и сказала ему: «Вон туда». Если бы я знала, что на Чукотке еще остались семьи, которые прячут своих детей от вертолетов, развозящих местных ребят по школам-интернатам, прячут, не в силах вынести 9-месячные разлуки и из страха лишиться помощи по хозяйству, если бы я знала, что Ванин папа — записной алкоголик, а это для чукчей, не имеющих в желудке особого фермента, почти равно смерти, пусть не физической, но моральной, если бы я знала, что Ванина мама не только жена непроходимого, глухого к импульсам жизни оленевода, но и волшебница, выбила путевку и сумела отправить сына на первую встречу с новым миром. Если бы я знала... Но я не знала. Уже потом я находила спасение в мысли, что моей вины тут ровно половина. Все-таки не будь Елена Санна верна привычке орать, не подумав и позволять всему, что появляется в ее голове, выходить изо рта, судьба Вани имела шансы сложиться иначе. К нему не прилепилась бы кличка «Дерьмоед» и «Иван Кал». Он не оставался бы безвкусного на завтраке, потому что не ждал бы, пока в туалете на 7 кабинок не останется людей. Он был бы обычным ребенком с необычной судьбой, впервые пролетевшим на вертолете над синей тундрой, севшим на вездеход, а после на поезд. Ребенком, который впервые опустил бледные ноги в соль моря в возрасте 13 лет. С Ваней мы проболтали весь день. Эти разговоры дали мне понять, что из нас двоих это я, непроходимая невежда. Такое случается, когда начинаешь верить, что жизнь ограничивается событиями фейсбучного пузыря, а она тем временем бывает другой. Бывает жизнь, как у кочующих народов Севера. Их дети не могут делать презентации с последним слайдом «Спасибо за внимание». Они не могут прогуливать физру и пить какао с пенкой в школьной столовке. Они не могут проспать первый урок, потому что в тундре вообще нельзя ничего проспать. Она играет со светом и тьмой, как хочет, диктуя человеку особый биоритм. Ваня сказал, что вариантов у местных не так много. Есть кочевые школы, которые, по идее, должны решить невыполнимую задачу — дать детям знания, не разлучая их с родителями. И есть интернаты, куда забирают на целый учебный год. Минус их в том, — сказал Ваня, — что после учебного года в цивилизации теряются навыки жизни в тундре, ориентиры в пространстве и переданные от поколения к поколению знания. Так истончаются родственные связи и образуется замкнутый круг. После полноценных 11 лет учебы в стойбище возвращаются единицы. И кому это, спрашивается, надо? Родителям Вани точно не надо. У родителей Вани другие заботы. Бороздить бесконечную тундру, перевозить чумы, собирать скарб и видеть каждый день одно и то же. Снег, недостижимый горизонт и оленьий хвост.